Глава 48. Рикс. Изменил ли я свой рейс и отправился домой без команды и забронированного жилья? Ага, так и было. Проигнорировал ли я все сообщения, телефонные звонки и домовые сигналы, которые Камила пыталась отправить в мою сторону? Опять же, да. Есть ли причина, по которой последние два дня я хожу в свою квартиру через черный ход, чтобы не проходить мимо ее квартиры и случайно не столкнуться с ней? Еще как есть! Да, я совершил пресловутое преступление. На мое преступление принесло Моретти достаточно очков, чтобы, по крайней мере, сохранить за собой право занять более высокое место в Кубке конструкторов, чем у них было за последние 5 лет. Примечание. Кубок конструкторов Формулы-1. Главная награда для производителей шасси и двигателей болидов Формулы-1. Просто смехотворно. Без сомнения, Уилсу-младшему и Микки надоело слушать, как я жалуюсь на это. Тот факт, что они перестали отвечать на мои сообщения сегодня, хотя всегда отвечали на них, говорит о многом. Но черт возьми, боже! Это по-прежнему раздражает меня 48 часов спустя. Все еще гложет меня. У меня до сих пор неприятный привкус во рту. Это твое второе предупреждение, Рикс. У тебя есть только 3 предупреждения, прежде чем наш временный контракт будет расторгнут, и ты покинешь команду. Все понял? Понял ли я, мать твою? Да, я читал контракт, знаю правила. Я действовал импульсивно. Кое-что, о чем ты слишком хорошо знаешь, верно, Камила? Разве не из-за этого мы оба оказались в такой ситуации? Из-за твоего импульсивного желания поцеловать меня? Христос милосердный! Она причинила мне боль. Чертовски сильную боль. А я не позволяю такому случаться. Ведь я никого никогда к себе не подпускаю. Но я впустил ее. Очевидно. И теперь чувствую себя в еще большей заднице, чем когда-либо. И не совсем уверен, что с этим делать. Я заворачиваю за угол, направляясь к своей входной двери, и там сидит Камила. Она поспешно встает, как только видит меня. Мои ноги на мгновение подкашиваются. Но к черту это, верно? Это моя дверь, моя квартира. Я подхожу к ней, и в моей голове мелькает мысль схватить ее и физически убрать с дороги. Но я этого не делаю. Мой свирепый взгляд говорит сам за себя. Она не отступает. И черт бы ее побрал. Я могу злиться, но у нее такое милое личико. На нем нет косметики, волосы собраны в пучок на макушке, и на ней майка, хотя она не носит майки на публике. И я колеблюсь. «Хочешь заняться этим прямо здесь, в холле?» спрашивает она, упирая руки в бока и принимая боевую стойку. «Я не против. Пошли». Я рычу. Это лучшее, что получается сделать. Люди в нашем здании теперь знают, кто я, и без сомнения с удовольствием продали бы какие-нибудь вкусненькие кадры, которые оплатят им аренду на следующие годы. Она отодвигается ровно настолько, чтобы я мог отпереть дверь, а потом врывается внутрь и захлопывает ее у себя за спиной. Я прохаживаюсь в дальний конец комнаты. Сумки с последнего заезда все еще свалены в кучу на полу, потому что, да, я веду себя как избалованный, испорченный мальчишка. И мне, блин, плевать, что это так. Она причинила мне боль. И теперь я жалею, что впустил ее сюда. Рикс. Мое имя в ее устах — мольба, вопрос. И все остальные вещи, которые я не хочу признавать. Чего? Я поворачиваюсь к ней лицом, взмахиваю руками, гнев хлещет отовсюду. Я должна была. Это моя работа. Менеджер по маркетингу дает предупреждение пилоту. Ругает его на глазах у всей гребаной команды. Насколько я помню, этого не было в твоей должностной инструкции. Ей нечего сказать по этому поводу. Это значит, что она о чем-то умалчивает. Должно ли меня это волновать? Должно ли раздражать? Да черт его знает вообще. Язык проглотила Моретти. «Я сделала то, что должна была», — тихо говорит она, но весьма решительно. «Реально?» — усмехаюсь я. «Ты меня отчитала перед всем честным народом в гараже, как будто я мальчишка на побегушках, который облажался, а не пилот, который принес победу». «И правильно, что отчитала!» — рявкает она. Ее ответный лай меня удивляет. «Почему?» — спрашиваю я. «Почему?» «Я что, твою мать, заикаюсь?» Выражение ее лица, боль, оскорбление, извинение почти добирается до меня. Почти. Или мне повторить вопрос? Я веду себя как козел. Мне все равно. Она тоже повела себя как стерва. Все честно. «Мой босс просил меня передать предупреждение», — говорит она. «Ты имеешь в виду своего папочку?» Я поднимаю руку в притворном извинении и усмехаюсь, как полный козел, коим и являюсь. «Ой, прости, виноват». «Не будь таким». «Каким? Пытаюсь понять, почему моя... девушка? Какого фига, Рикс? Почему ты себя так повела?» «Как? Как профессионал? Беспристрастный человек? Поставила на место пилота, который, по сути, послал начальство ко всем чертям?» «Ты был неправ, Рикс. Это ты облажался, а не я». «А ты перешла на личности». «Нет, я этого не делала. Я делала свою работу так, как ты должен был сделать свою. И я не могла быть помягче с тобой». «И почему же? Чтобы доказать, что ты тут большая шишка? Поздравляю, миссия выполнена. Половина команды зла на тебя, а другая считает стервой. Беспроигрышная хрень, как по мне». «Пошел ты!» — выдавливает она из себя. «Да без проблем! Пошел я!» Я весь в движении. Мои руки, мои ноги. Мне нужно успокоить гнев и мысли в голове. Те, которые твердят мне, что я так зол, потому что она что-то значит для меня. Потому что я хочу, чтобы она значила. Но ты все еще не ответила на мой вопрос. «На какой именно?» «Почему, Камила? Черт тебя дери, почему?» «Потому что если бы я этого не сделала, то каждый гребаный человек в том гараже посмотрел бы на меня и увидел насквозь. Они бы узнали, что... знаешь что, неважно». Она собирается отвернуться, но я кладу руку ей на плечо, и она разворачивается ко мне. «Узнали бы что, Камила? Что мы спим? Да? И что?» Я качаю головой, пытаясь собраться с мыслями, но на самом деле мне хочется поцеловать ее. Хочется стереть с лица ту боль, что я вижу в ее глазах. Я, черт возьми, финишировал на подиуме, и это было не потому, что я поступил правильно. Так что заставляет тебя думать, будто есть какие-то правильно или неправильно, когда речь заходит о нас с тобой? Она смотрит на меня. Грудь ее вздымается, челюсти сжаты, плечи поднимаются и опускаются, излучая боль. Кэм открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрывает его. И вот мгновение спустя мои губы оказываются на ее губах. Я изливаю в поцелуи всю свою боль и гнев из-за того, что она отчитала меня как мальчишку. И испытываю полное замешательство от внезапного осознания простого факта. Я влюбляюсь в женщину, с которой у нас не должно быть никаких обязательств. Сначала испытываю ошеломляющий шок. Затем шлюзы открываются, и мы начинаем яростно стискивать друг друга в объятиях и покусывать зубами. Сбрасывается одежда, звучат приглушенные команды. «Поторопись!» «Быстрее!» «Хочу, чтобы ты был внутри меня!» «А я хочу взять тебя!» Никаких предварительных ласк. Я не проверял, готова ли она ко мне. Неделя была достаточно мучительной. Единственное средство от боли — это оказаться внутри нее. Чувствовать, как она отдается мне. Знать, что ей это нужно так же сильно, как она нужна мне. Она нужна мне! Я хочу попробовать ее на вкус, чувствовать ее, владеть ею. Мы падаем навзничь на мою кровать, ее прижимающаяся ко мне грудь, вершина блаженства. «Рикс», — произносит она сбивчиво, отчаянно. «Я тоже в отчаянии. На колени». Говорю я, испытываю внезапную потребность вернуть себе контроль в этих отношениях. Выровнять границы. Дать ей понять, что я контролирую ее гребаное удовольствие, а не она мое. «Что? Я не...» «Встань на гребаные колени! Ползи сюда! Сядь мне на лицо!» Ее глаза удивленно расширяются. «Да, ты не ослышалась!» Я кладу руки ей на бедра и направляю их себе на плечи. «Я собираюсь ласкать тебя там своим языком, а потом хорошенько и жестко завладею тобой». «Я... что делать, если ты не сможешь, ды... ох!» Стонет она, когда я утыкаюсь лицом между ее бедер. Но с губы и подбородок мгновенно покрываются ее возбуждением. «Гребаный рай!» «Не волнуйся за меня», — говорю я, когда чувствую, что она напряглась и пытается приподняться. Я кладу руки ей на талию, прижимая к себе. «Я выйду подышать свежим воздухом, когда буду готов. Но прямо сейчас утопи меня к чертовой матери!» Она издает наполовину вздох, наполовину визг, когда я снова погружаюсь в ее сладкий бархат. Она катается на моем языке. Мой нос касается ее центра, а подбородок — ягодиц. Это чертовски восхитительно. Каждое движение языка, каждое посасывание. Я ласкаю ее, пока ее влага течет мне на лицо. Ее губы набухают и становятся еще более влажными. Ее тело напрягается. И когда она выкрикивает мое имя, ее пальцы хватают меня за волосы и дергают их. А ее удовольствие захватывает мой язык и топит меня самым лучшим из возможных гребаных способов. Ее прерывистые вздохи сводят меня с ума. Она будто не уверена, как принимать такое удовольствие, как владеть им. Камила задыхается, когда я опускаю ее бедра еще раз, чтобы лизнуть в последний раз. Но я не могу продержаться больше ни секунды. Я так чертовски тверд, что все внизу дико болит. Спустя несколько секунд переворачиваю ее. Вздох переходит в смех, но все звуки заглушаются рычанием, которое я издаю, когда погружаюсь в нее одним быстрым толчком. И я вижу звезды. Они так быстро появляются, что я, мать вашу, даже подумать не успеваю. Просто не могу. Все, на чем сосредоточено мое внимание, это на том, как хорошо она ощущается, как покачивается ее сладкая грудь при каждом толчке, как наши тела подходят друг к другу, и как одурманенная сексом она смотрит на меня не только с вожделением. Но сейчас я об этом думать не хочу. Все, что меня волнует, это нарастающая боль в позвоночнике и давление внизу живота. Я ускоряю темп снова и снова, еще и еще. Ее глаза не отрываются от моих все это время, владеют мной, подстегивают меня, доводят меня до чертового предела, как это делает ее тело. И я достигаю вершины. Экстаз никогда не поражал меня сильнее. И я никогда не испытывал такой отдачи. В одном я уверен, что бы ни происходило между нами, мы точно знаем, как нужно мириться. По крайней мере, это у нас есть.